Третий. Закон процесса. Лидером становится день за днем, а не за один день. Энни Шайбер был 101 год, когда она умерла в январе 95-го. Много лет эта старая женщина прожила в нью-йоркском Манхэттене, в крошечной запущенной однокомнатной квартирке с маленькой кухней, где арендную плату регулировало государство. Вся краска на стенах осыпалась, а старые книжные шкафы, которые стояли вдоль стен, были покрыты пылью. Квартирная плата составляла $400 в месяц. Шайбер жила на пособие по социальному обеспечению и на маленькую ежемесячную пенсию, которую начала получать в 43-м году, когда удалилась от дел с должности ревизора налогового управления США. Она не добилась особых успехов на этом поприще. Точнее, налоговая служба обошлась с ней несправедливо. Несмотря на наличие ученой степени по юриспруденции и отличную работу, эту немногословную сотрудницу никогда не повышали в должности. И когда Шайбер в возрасте 51 года уходила на пенсию, то зарабатывала всего $3150 в год. «С ней обращались очень-очень недостойно», — сказал Бенджамин Кларк, который знал ее лучше, чем кто-либо другой. «Ей действительно приходилось зарабатывать на собственное пропитание любым способом. Это была самая настоящая борьба». Шайбер была образцом бережливости. Она практически не тратила денег на себя. Женщина не покупала новую мебель, несмотря на то, что старая износилась до предела. Она не выписывала газет. Примерно раз в неделю старая дама имела обыкновение отправляться в публичную библиотеку и читать там Wall Street Journal. Вот так богатство. Вообразите удивление Нормана Ламма, президента университета Ешива в Нью-Йорке, когда он обнаружил, что Энни Шайбер, маленькая старушка, о которой он никогда не слышал и которая никогда не посещала данное учебное заведение, оставила известному университету почти все свое состояние. Когда я увидел ее завещание, такое неожиданно свалившееся богатство просто ошеломило меня и поставило в тупик, сказал Ламм. Эта женщина за один день стала легендой. Сумма, которую Энни Шайбер оставила университету, составляла $22 миллиона. Каким же образом старая дева, отправленная на пенсию 50 с лишним лет назад, сколотила состояние такого размера? Вот вам ответ. Ко времени ухода в отставку из налогового управления США в 43-м году Энни Шайбер сумела скопить $5000. Она вложила эти деньги в ценные бумаги. В 50-м году скромная пенсионерка получила на них достаточно прибыли, чтобы купить 1000 акций фармацевтической компании «Шерлинг Плуг», оценивавшей тогда в $10000. И она продолжала держать у себя эти акции, позволяя их стоимости расти. Сегодня купленные ее акции стоят $7.5 миллиона. Секрет успеха Шайбера состоял в том, что она посвятила основную часть своей жизни накоплению богатства. Независимо от того, повышалась стоимость ее акций или падала, она никогда не распродавала их и голову не посещала мысль. Все, заканчивая наращивать капитал, пришло время обменять акции на деньги и пожить свое удовольствие. Она выступала на длинной дистанции, на настоящей марафонской дистанции. Когда эта женщина получала дивиденды, которые становились все больше и больше, то повторно инвестировала их. Она потратила всю свою жизнь на то, чтобы строить и наращивать состояние. В то время как другие пожилые люди беспокоятся, что могут исчерпать свои запасы раньше, чем наступит конец жизни, у Энни Шайбер дело обстояло совсем иначе. Чем дольше она жила, тем богаче становилась. Применительно к финансам, Шайбер прекрасно понимала и применяла закон процесса. Так вот, лидерство, подобно инвестированию, ему присущ сложный процент. Превращение в лидера сильно напоминает успешное инвестирование капитала на рынке акций. Если вы надеетесь сделать состояние за день, то у вас нет шансов преуспеть. Важнее всего здесь ваши ежедневные действия в указанном забеге на сверхдлинную дистанцию. Мой друг Тед Шорт настаивает, секрет нашего успеха можно найти в ежедневных планах, которые мы записываем у себя в календарике. Если вы непременно вкладываете капитал в развитие лидерских способностей, давая вашим активам возможность нарастать в соответствии с принципом сложных процентов, то вашим неизбежным результатом явится заметный рост навыков лидера. Когда я обучаю лидерству на конференциях и семинарах, меня неизменно спрашивают, действительно ли лидерами рождаются. Я всегда отвечаю, ну да, конечно же, ими рождаются. Мне еще не довелось встретить кого-либо, кто произошел бы на свет иным способом. Все мы смеемся, затем я отвечаю на реальный вопрос. Действительность ли способность к лидерству является врожденной, и человек либо обладает ею, либо нет. Хотя и верно, что некоторые люди рождаются с более высокими природными талантами, нежели другие, но способность к лидерству в действительности представляет собой целую совокупность навыков и умений, причем почти каждому из них можно научиться и его можно развить. Однако этот процесс не происходит внезапно. Лидерство – штука сложная. У него много аспектов – уважение, опыт, эмоциональная сила, навыки общения с людьми, дисциплина, перспективное видение, наступательный порыв, своевременность – это список очень длинный. Как вы можете видеть уже из этого перечня, многие факторы, которые играют важную роль применительно к лидерству, неосязаемы. Именно поэтому лидерам, чтобы стать эффективными, требуется такая длительная закалка. И как раз поэтому только теперь, в возрасте 51 года, я чувствую, что начинаю по-настоящему со всей ясностью понимать многие аспекты лидерства. Лидеры любят и умеют учиться. В ходе исследования 90 ведущих лидеров из самых разнообразных сфер деятельности, два эксперта по вопросам лидерства, Уоррен Беннис и Берт Нанус, сделали следующее открытие по поводу взаимоотношений между персональным ростом и лидерством. Именно способность развивать и улучшать свои умения отличает лидеров от их поборников. Успешные лидеры умеют и любят и учиться. Успешные лидеры любят и умеют учиться. И процесс обучения продолжается у них всегда, что является результатом большой самодисциплины и настойчивости. Каждый день нужно ставить перед собой цель стать немного лучше, воспользоваться итогами предшествующего дня, развить их и продвинуться еще дальше. Четыре стадии развития лидерства. Независимо от того, обладаете вы большими природными способностями к лидерству или нет, ваше развитие и прогресс как лидера, вероятно, пройдет следующие четыре стадии. Первая стадия. Я знаю, чего именно я не знаю. Большинство людей не в состоянии распознать истинную цель лидерства. Они полагают, что лидерство предназначено лишь для избранных, для тех, кто находится на вершине корпоративной лестницы. Они не имеют ни малейшего понятия о возможностях, которые упускают, когда не учатся навыкам лидерства. Эта грань проблемы дошла до меня, когда президент одного колледжа поделился со мной, что лишь маленькая горстка студентов записалась слушателями учебного курса по лидерству, предлагаемого в его учебном заведении. Почему? Лишь немногие считают себя потенциальным лидером. Если бы они знали, что лидерство – это влияние, и что в ходе каждого дня большинство людей обычно так или иначе оказывает влияние, по крайней мере, на четырех других лиц, то у них могло бы возникнуть желание узнать об этом побольше. Кроме того, отсутствие такого желания не сулит ничего хорошего, поскольку пока человек не знает, чего именно он не знает, ему не начать расти. Вторая стадия. Я знаю, чего не знаю. Обычно в какой-то момент жизни мы волей обстоятельств попадаем на должность лидера, но только для того, чтобы оглядеться вокруг и обнаружить, что за нами, увы, никто не следует. Именно тогда мы начинаем понимать, насколько нам нужно учиться тому, как вести людей за собой. И, конечно же, это то самое время, когда следует начать указанный процесс. Британский премьер-министр Бенджамин Дизраэли мудро прокомментировал: «Осознать, что вы не осведомлены о многих фактах, это уже большой шаг на пути к знанию». Как раз это и случилось со мной, когда в 69-м году мне впервые довелось занять пост лидера. До этого я всю жизнь был капитаном спортивных команд, а также президентом студенческого самоуправления в колледже, так что уже считал себя лидером. Но когда я попробовал ввести за собой людей в реальном мире, то выяснил для себя ужасную правду. Это побудило меня начать подбирать соответствующую литературу и взяться за ее изучение. У меня возникла также и другая идея. Я написал ведущим 10 лидерам в интересующей меня области. Я предложил им по $100 за полчаса их времени, в течение которого я мог бы им задать разные вопросы. Эти деньги были для меня в 69-м году весьма приличной суммой. На протяжении нескольких последующих лет моя жена Маргарет и я планировали проведение каждого отпуска неподалеку от места, где жили эти видные люди. Если прославленный лидер, обосновавшийся в Кливленде, ответил на мой запрос утвердительно, то в соответствующем году мы отдыхали в Кливленде, чтобы я мог с ним встретиться. И моя идея действительно окупилась. Все эти люди поделились со мной такими озарениями, которые я никогда не смог бы узнать никаким другим способом. Третья стадия. Я расту, многое узнаю, и это начинает сказываться. Если вы осознаете присущий вам недостаток навыков и умений в вопросах лидерства, а после этого дисциплинированно приступаете к ежедневным занятиям личностным ростом в данной сфере, то начинают происходить прямо-таки захватывающие вещи. Однажды я вел в Денвере семинар для большой группы лиц, и в числе слушателей заметил действительно сообразительного и нацеленного на успех 19-летнего парня по имени Брайан. В течение нескольких дней мне было приятно наблюдать, с какой жаждой знаний он делал записи и конспектировал за мной. Во время перерывов я несколько раз заговаривал с молодым человеком. Добравшись до той части семинара, где речь идет о законе процесса, я попросил Брайана встать, так, чтобы быть в состоянии побеседовать с ним в то время, когда остальные слушали. Начал я вот с чего. «Брайан, я постоянно наблюдал за вами, и на меня произвело большое впечатление то, с какой жадностью вы стремитесь учиться и расти. Хочу раскрыть вам один секрет, который изменит всю вашу жизнь». Тут каждый из присутствующих в аудитории, казалось, подался вперед. «Я убежден, что лет через 20 вы сможете стать большим лидером», — продолжил я. «Хочу только призывать вас сделаться пожизненным учеником в вопросах лидерства. Читайте книги, регулярно слушайте соответствующие аудиозаписи и продолжайте посещать различные семинары. При этом всякий раз, когда вы натолкнетесь на золотой самородок истины или существенную цитату, зафиксируйте ее на будущее. Не рассчитывайте, что все будет идти как по маслу, но лет через 5 вы наглядно увидите прогресс, поскольку ваше влияние станет расти. Через 10 лет вы разовьете у себя такую компетентность, которая сделает ваше лидерство весьма эффективным. А если вы продолжите учиться и расти, то примерно через 20 лет, когда вам будет всего 39, вас, вероятно, начнут просить, чтобы вы стали преподавать проблемы лидерства другим. И некоторые будут поражены. Они будут смотреть друг на друга и задаваться вопросом, как это он вдруг стал таким мудрым? Брайан, вы можете стать великим лидером, но это не случится за один день. Начинайте платить соответствующую цену прямо теперь. То, что верно применительно к Брайану, верно и для вас. Начинайте развивать свои способности к лидерству прямо сегодня, и когда-нибудь вы испытаете на себе последствия закона процесса. Четвертая стадия. Я просто пользуюсь тем, что знаю. Находясь на третьей стадии, вы можете быть вполне эффективны как лидер, но вам приходится думать о каждом шаге, который вы предпринимаете. Зато когда вы доберетесь до четвертой стадии, ваша способность вести людей за собой станет просто автоматической. И это как раз тот случай, когда вознаграждение оказывается просто исполинским. Но единственный способ дойти до такого состояния – повиноваться закону процесса и платить надлежащую цену. Учитесь сегодня, чтобы завтра вести за собой. Лидером становится день за днем, а не за один день. Такова реальность, продиктованная законом процесса. Бенджамин Дизраэли утверждал, секрет успеха в жизни таков. Человек должен быть готов встретить свое время, когда оно наступит. Когда человек действует дисциплинированно, последовательно и систематически, то он оказывается готовым независимо от того, в чем состоит его цель. Легенда баскетбола Ларри Берд стал выдающимся исполнителем штрафных бросков, каждое утро по 500 раз бросая мяч в корзину перед тем, как отправиться в школу. Демосфен стал величайшим оратором, декламируя стихи с галькой во рту и стараясь перекричать рев волн на морском берегу, и он достиг цели, несмотря на то, что родился с дефектом речи. Такая же преданность идеи, даже одержимость требуется и от вас, чтобы стать великим лидером. Хорошая новость состоит в том, что ваши способности к лидерству не являются статичными и навеки застывшими. Независимо от того, с какой точки вы возьмете старт, можно развить имеющиеся качества и стать еще лучше. Это справедливо даже для тех, кто уже вышел на мировую арену лидерства. Хотя большинство президентов Соединенных Штатов достигали своего пика как раз в то время, когда исполняли служебные обязанности, связанные с их высоким постом, другие продолжают расти и становятся лучшими лидерами уже после ухода с указанной должности. Например, бывший президент Джимми Картер. В то время, когда он находился в Белом доме, некоторые люди подвергали сомнению его способность к лидерству. Но в последние годы уровень влияния Картера непрерывно увеличивался. Его высокая порядочность и преданность людям, которая проявляется через деятельность в обществе среды обитания для целей гуманности и в других подобных организациях, привела к заметному росту его влияния. А недавно заслуги Картера были призваны в Мали, где ему присвоили дворянский титул за работу по искоренению болезни, вызываемой риштой или медицинским струнцом. Сейчас его жизнь производит на людей по-настоящему глубокое впечатление. Боритесь за собственный путь. Есть такое старое высказывание: чемпионы не становятся чемпионами на ринге, там их просто признают таковыми. Это верно. Если вы хотите увидеть, как кто-то превращается в чемпиона, посмотрите на его будничный распорядок дня. Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джо Фрейзер заявил: «Вы могли наметить план боя или план жизни, но когда все реально начинается, дело может пойти вовсе не так, как вы планировали, и нужно будет полагаться на свои рефлексы. Именно здесь проявится, что вы извлекли из работы, проделанной по дороге. Если вы обманывали себя и в утреннем полумраке, что ж, тогда это и вылезет наружу теперь под яркими лучами прожекторов». Бокс – хорошая аналогия для развития качеств лидерства, потому что и в том, и в другом случае важна ежедневная подготовка. Даже если человек обладает природным талантом, чтобы по-настоящему преуспеть, он должен этому обучаться. Один из величайших лидеров Соединенных Штатов, президент Теодор Рузвельт, был страстным поклонником бокса. Фактически в одной из его наиболее известных цитат используется аналогия с боксом. Вовсе не критик идет в расчет, да и не тот знаток, что старательно подчеркивает, где сильный человек споткнулся или же в каком месте тот, кто творит реальные дела, мог бы действовать лучше. Подлинная заслуга принадлежит человеку, который фактически находится на арене, в самом центре событий, чье лицо обезображено пылью, потом и кровью, кто отважно сражается, кто снова и снова допускает ошибки и не дорабатывает, кому ведомы большой энтузиазм и беззаветная преданность, кто растрачивает себя на достойное дело, кто в лучшем случае лишь в конце познает триумф высокого совершенства и кто в самом худшем случае, если и потерпит неудачу, то по крайней мере потерпит ее после великих и отважных дерзаний. Ибо его места никогда не было и не будет среди тех холодных и робких душ, кому неведомы ни победы, ни поражения. Рузвельт, сам занимавшийся боксом, был, безусловно, человеком энергичного действия. Он был не только эффективным лидером, но и наиболее ярким из всех американских президентов. Британский историк Хью Броган описал его как самого способного человека, оказавшегося в Белом доме со времен Линкольна, самого энергичного со времен Джексона и самого начитанного со времен Джона Куинси Адамса. Человек действия. Т.Р., таково было прозвище Рузвельта, остался в памяти американцев как откровенный человек действий и поборник энергичной жизни. В бытность свою в Белом доме он был известен регулярными занятиями боксом и дзюдо, поездками верхом по сложным маршрутам, а также длинными напряженными пешими вылазками. Французский посол, который довольно часто посещал Рузвельта, как-то рассказал в обществе об одном случае, имевшем место, когда он сопровождал президента во время прогулки через лес. Едва двое мужчин подошли к берегу речки, оказавшейся слишком глубокой, чтобы перейти ее вброд, как Рузвельт сбросил с себя одежду и нетерпеливо ожидал, пока его сановный спутник проделает то же самое, с тем, чтобы они могли переплыть на другую сторону. Ничто не было препятствием для Рузвельта. В ранние периоды своей жизни Рузвельт побывал ковбоем на Диком Западе, путешественником по неисследованным местам, охотником за крупным зверьем, а также отчаянно скачущим офицером конницы в испано-американской войне. Его энтузиазм, выносливость и жизнестойкость казались безграничными. Как кандидат в вице-президенты на выборах 1900 года, он по ходу проведения избирательной кампании в пользу тогдашнего президента МакКинли произнес 673 речи и пропутешествовал 20 тысяч миль. Вот другой эпизод. Через несколько лет после своего ухода с президентского поста Рузвельт, готовясь выступить с речью в Милуоке, был ранен в грудь потенциальным убийцей. Со сломанным ребром и пулей в груди Рузвельт все-таки настоял на проведении одночасовой речи и только после этого разрешил, чтобы его забрали в больницу. Рузвельт начинал медленно. Из всех лидеров, каких когда-либо имели Соединенные Штаты, Рузвельт был одним из самых стойких и физически, и психически. Однако он начинал совсем не так. Американский президент-ковбой родился на Манхэттене в видной и богатой семье. Он был тщедушным и очень болезненным ребенком. Его мучила астма, было очень плохое зрение, и он страдал невероятной худобой. Родители не были уверены, что их мальчик выживет. Когда юному Теодору Рузвельту было 12 лет, отец сказал ему: «У тебя есть голова на плечах, но нет тела, а без помощи тела голова не способна чего-либо достичь. Ты должен сделать себе тело». И Теодор действительно занялся этим. Рузвельт жил в соответствии с законом процесса. Он начал каждый день заниматься развитием и укреплением своего тела, равно как и разума. И таким образом он поступал на протяжении всей своей жизни. Будущий президент упражнялся с гирями, совершал длиннющие пешие переходы, катался на коньках, охотился, занимался греблей, ездил верхом и боксировал. Позже Рузвельт оценил достигнутый им прогресс, признав, что в детстве был нервным и робким. Однако, продолжал он, из книг о разных людях, которыми я восхищался, и благодаря общению с отцом, служившим мне примером, я испытывал огромное восхищение людьми, проявившими бесстрашие и способными настоять в этом мире на своем, поэтому у меня возникло большое желание стать похожим на них. К тому времени, как Т.Р. закончил Гарвард, он действительно походил на них и готовился энергично вступить в мир политики. Успех не приходит внезапно. Рузвельт, как и все прочие лидеры, тоже не стал им внезапно за один день. Его дорога к президентству представляла собой процесс медленного, непрерывного роста. Занимая самые разные должности, от комиссара полиции Нью-Йорка до президента Соединенных Штатов, он продолжал учиться и расти. Он постоянно занимался самосовершенствованием и со временем стал очень сильным лидером. В этом заключается очередное свидетельство того, что он жил в соответствии с законом процесса. Список достижений Рузвельта производит глубокое впечатление. Под его руководством Соединенные Штаты впервые проявили себя как мировая держава. Он помог своей стране создать первоклассный флот. На его глазах строился Панамский канал. Он был посредником на переговорах по заключению мира между Россией и Японией, заслужив за это Нобелевскую премию мира. А когда население страны стало подвергать сомнению лидерство ТР, поскольку он стал президентом не в результате выборов, а после гибели Маккинли от руки убийцы, Рузвельт провел блестящую предвыборную кампанию и был переизбран самым значительным большинством по сравнению с любым предшествовавшим ему президентом США. Всегда оставаясь человеком действия, Рузвельт после окончания в январе 1909 года срока своего пребывания на посту президента немедленно отправился путешествовать в Африку, где возглавил научную экспедицию, субсидированную Смитсоновским институтом. Несколько лет спустя, в 1913 году, он был одним из тех, кто возглавил группу исследователей, не нанесенной в ту пору на карты реки сомнения в Бразилии. Это было большое и поучительное приключение, которое, по словам Рузвельта, он не мог упустить. «Это был мой последний шанс побыть мальчиком», — признавался позже бывший президент. Тогда ему было 55 лет. 6 января 1919 года Теодор Рузвельт умер во сне в своем нью-йоркском доме. Тогдашний вице-президент Маршалл сказал, смерть была вынуждена забрать его спящим, поскольку если бы Рузвельт бодрствовал, то он бы просто так и не дался и вступил бы в бой. Когда его извлекли из кровати, то под подушкой нашли книгу. До самого последнего момента Тьер по-прежнему жаждал больше знать и становиться лучше. Он все еще подтверждал на практике закон процесса. Если вы хотите стать лидером, то хорошая новость для вас состоит в том, что этого можно достичь. У каждого есть соответствующий потенциал, но лидерство не приходит внезапно за один день. Оно требует настойчивости. И здесь абсолютно невозможно игнорировать закон процесса. Лидерские качества не вырабатываются за день, для этого требуется целая жизнь.